Зрачки Марти были расширены, а челюсти равномерно двигались, пережевывая очередную постилку эфемера. Карелла, висевшая на руке Марти и время от времени хихикавшая без видимого повода, тоже находилась под воздействием сильной дозы галлюциногена. Чтобы успокоиться и взять себя в руки, Стина вкинул в рот таблетку эфемера из своей упаковки. Через пару минут даже он, хотя его препарат и был значительно слабее, начал замечать, что черные тени по сторонам приходят в движение, разворачиваются, медленно и плавно поднимаются и снова падают вниз, подобно крыльям чудовищно гигантских нетопырей. Прутья арматуры изгибались и скручивались в жгуты, которые затягивались скользящими петлями, готовыми переломить позвонки на шее любого, кто в них попадет. По спине Стинова пробежал колючий леденящий озноб страха. Необычное ощущение бодрило, поддергивая кончики нервов. Оно доставляло удовольствие, потому что, хотя страх и был настоящим, почти неконтролируемым, крошечный участок мозга все время помнил о том, что это всего лишь иллюзия. В голове же Марти подобный контрольный участок отсутствовал. Он шел вперед и тащил за собой Карелу, продираясь сквозь наползающие один на другой пласты образов, порожденных расплывающимся сознанием. Огромные рыбы, покрытые радужной чешуей, проплывали мимо Марти, едва не задевая лицо своими роскошными муаровыми хвостами. Клубки покрытых слизью змей копошились под ногами. Гигантская алая пасть разверзлась пред ним. Но он смело ступал на ее пупырчатый язык и, пройдя сквозь глотку, оказывался перед монолитной скалой, из которой вырастала рука с манящим его указательным пальцем. Придя в себя, Стинов схватил Марти за плечи и развернул к себе лицом. «Все, Марти, хватит!» — крикнул он. «Дальше не пойдем!» Губы Марти расплылись в идиотской, заискивающей улыбке. Перед ним сейчас стоял излучающий потоки света властелин с лицом Стинова. «Слушаюсь, о мой повелитель!» — покорно проблеял он. «Я готов следовать за тобой, куда ты прикажешь!» Не пытаясь распутать фантазии Марти, Стинов втолкнул его в зияющий пролом в стене ближайшего каркаса здания. Карелла, продолжая хихикать, последовала за ними. Пол первого этажа здания, в котором они оказались, был завален обгоревшими обломками и покореженными станинами длинных металлических стеллажей. Всю эту рухлядь покрывал толстый слой золы и сажи, спрессованный и застывший плотной коркой, склеенный огнетушащим составом. Стинов еще раз мысленно выругал себя за решение принять участие в идиотской затее Марти. О каком пикнике могла идти речь, если здесь негде было присесть? Марти-то все равно куда залезть, лишь бы только причудливый визуальный фон давал импульс его сознанию для создания новых безумных образов. А у Стинова с утра, не имевшего крошки во рту, уже урчало в животе. Сейчас ему хотелось только где-нибудь присесть, быстро съесть принесенную с собой еду, выпить пиво и поскорее убраться с этого пожарища. Почти новый спортивный костюм теперь точно придется отдать в стирку. Толкая перед собой Марти и помогая пройти Карелле, Стинов перебрался через завал и вышел к лестнице без перил. Плита перекрытия второго этажа была почти чистой. Должно быть, обгорелый мусор смело с нее напором воды во время тушения пожара. Ненадежные даже на вид стены огораживали площадку только с двух сторон. Лампа, висевшая почти возле самого проема, выходившего на центральный проход сектора, заливала весь этаж бледным, мертвенным светом. От ног людей тянулись длинные худые тени, пересекающие площадку. «Роскошное место!» Марти подбежал к самому краю перекрытия и хлопнул ладонью по колпаку фонарного рефлектора. «Луна! полная луна взошла над нашими душами!» Свет качнулся из стороны в сторону. Тени от людей метнулись к краям площадки и снова сошлись в центре, перекрестившись. Стинов оттащил Марти от края и усадил на клеенку, которую достала из сумки и расстелила Карела. Сознание девушки тоже парило где-то над долиной грез, но, тем не менее, она сумела быстро и аккуратно разложить в центре импровизированного стола принесенные с собой припасы. Стинов открыл банку и отхлебнул пиво. Ему было тоскливо. Карела жевала бутерброд с синтетической ветчиной и время от времени пыталась запихнуть другой такой же бутерброд в рот Марти, который сидел, скрестив ноги и прикрыв глаза, раскачивался из стороны в сторону. Стинов съел свой завтрак и выпил две банки пива, когда Марти наконец-то открыл глаза. Зрачки его были почти нормальных размеров. Он посмотрел сначала на Карелу, потом на Стинова, улыбнулся и взял с тарелки бутерброд. «Рассказать вам, где я был?» «Не поверите», — сообщил он и принялся за еду. «Я ожидал большего», — сказал Стинов, открывая новую банку пива. «Пора собираться домой». «Ну уж нет», — заортачился Марти. «У меня еще эфемер остался». «Прибереги до другого раза», — посоветовал Стинов. «Это не в моих правилах», — ответил Марти, вытряхивая на ладонь постилки эфемера. «Будешь?» протянул ладонь Стинову. «У меня свои есть», — отрицательно качнул головой Стинов. «Ну, как знаешь». Марти протянул ладонь Кареле, которая не стала отказываться. В тот момент, когда Марти собирался кинуть постилку в рот, откуда-то со стороны раздался громкий хлопок, разнесшийся гулким эхом среди пустых зданий. Марти замер с раскрытым ртом. Стинов предостерегающе вскинул руку. «Это еще что такое?» — спросил он шепотом. Марти безразлично пожал плечами. Один за другим прозвучали еще несколько хлопков. Теперь Стинов смог определить направление. Хлопки раздавались слева того прохода, по которому они пришли сюда. Заметив, что Марти снова собирается отправить в рот постилку эфемера, Стинов выхватил ее у него из пальцев. «Кончай дурака валять, Игорь!» — возмущенно воскликнул Марти. Стинов погрозил Марти кулаком и кинул постилку в нагрудный карман его майки. Снова раздалась серия хлопков. «Да это, наверное, рабочие пришли», — сказал Марти. «А если бешеные?»